Глава 4. Микроанализ Достоевского цель не оправдывает, а определяет средства. Теперь после панорамного обзора, после облета и спустимся, и сосредоточимся на вещах, которые не то что с высоты, но и вблизи, простым глазом, незаметны. Попробуем взглянуть в микроскоп, созданный Достоевским. Главная власть. Вот цель. Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил. Вот вся причина. Можно, конечно, подсчитать, сколько раз Раскольников говорит о том, что своим преступлением хотел добра людям, а сколько, повторяет, для себя убил. Подсчитали. И что же? Нашли, наконец, строго научное соотношение позитивных и негативных мотивов преступления? Однако не придем ли мы этим путем лишь к арифметике сродни Раскольниковской? Ведь если допустить, что в мотивах преступления остается хоть один единственный атом позитивного, все равно получится вольное и невольное оправдание, оправдание всего преступления, преступление в целом, а не какой-то его части, доли, процента и прочего. Признайте право на существование такой позитивной части преступления, а где критерии определения? Как вычислить эту часть? Одни захотят ее увеличить, другие уменьшить. Но это уже все равно, раз право такое признано в принципе. Это же и есть право на преступление по совести. Чем микроскопичнее трехины, тем и сильнее, тем и страшнее, потому что микроскопичнее, потому что незаметнее. Уже из статьи следует, что, разделив всех людей на два разряда, Раскольников относит себя, конечно, к высшему разряду. Как может такое разделение, такая претензия совмещаться с добрыми целями? В первом разговоре с Порфирием Раскольников признает: одним словом, у меня все равносильное право имеют. И да здравствует вековечная война. Вековечная война как выражение любви к человечеству? Дело проясняется в мысленном монологе Раскольникова после этого разговора. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне. И все ему же по смерти ставят кумиры, а стало быть, и все разрешается? Нет, на этаких людях видно не тело, а бронза. Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело. Хорошая батарея, как спасительная идея. Еще одно признание — свободу и власть, а главное — власть над всею дрожащую тварью, над всем муравейником. Вот цель. Это мое тебе напутствие, — говорит Раскольников Соне, обещая разъяснить это напутствие позже. Вот это главная сцена признания. Вот что. Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил. Я захотел осмелиться и убил. Я только осмелиться захотел, Соня. Вот вся причина. Оказывается, он и жаждал попасть в число тех пророков, кому все позволено. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Я лгать в этом не хотел даже себе. Не для того, чтобы матери помочь, убил. Вздор. Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор. Я просто убил. Для себя одного. А там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем, или всю жизнь как паук ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне в ту минуту все равно должно быть было. И не деньги главное. Нужны мне были, Соня, когда я убил. Не столько деньги нужны были, как другое. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки. Мне надо было узнать тогда и поскорее узнать, вож ли я, как все, или человек. Смогу ли и я переступить, или не смогу? Тварь ли я, дрожащая, или право имею? Не зачеркивает ли одно такое признание все сказанное о добре людям, сказанное хоть сотни раз? Раскольников сам зачеркивает это. Ведь еще за минуту до своего признания он говорил, как будто заученное, что убил для того, чтобы помочь матери и сестре, чтобы широко и радикально обеспечить первые шаги и так далее и тому подобное. А Соня с проницательностью любви не поверила ему и в тоске воскликнула: «Ох, это не то, не то! И разве можно так?» «Нет, это не так, не так». И тогда-то Раскольников и сказал: «А, впрочем, я вру, Соня, давно уже вру. Это все не то. Ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины». Не есть ли это полное, безоговорочное уничтожение всякой неопределенности в мотивах преступления? Здесь же не сосуществование разных мотивов, хороших и плохих. Здесь плохие не вместе с хорошими, а вместо них, против них. Не так, что и те, и другие, а так, что не те, а другие. И художественно-психологически сцена эта является шедевром точности. Оба же они, Раскольников и Соня, говоря об убийстве, в сущности, неосознанно еще в любви друг другу признаются, а тут уж не может быть никакой лжи. Достоевский пишет и от себя, что Раскольников — мономан, человек, одержимый одной идеей. Какой? «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил. Вот вся причина». Мономан же здесь и значит мономотивность, одномотивность преступления. Тут книжные мечты. Тут теоретически раздраженное сердце говорит о его преступлении Порфирий. Не о таких ли книжных мечтах говорил и герой записок из подполья? «Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов. И это нам все более и более нравится, во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идей». Раскольников и рожден от идей. Он был уже скептик. Он был молод, отвлеченен и, стал быть, жесток, пишет Достоевский. Жестокость следует не прямо из молодости, а из отвлеченности. Отвлеченность от жизни и есть жестокость. Нота бене, главное. Отвлеченность мысли, отвлеченность жизни и социальной постановки бывает иногда причиной в некоторых людях чрезвычайной жестокости в отношении к людям и предубеждения в суждении о людях и о вещах. Так бывает с иными отвлеченными мечтателями, хотя бы и чрезвычайно тонко развитыми и глубоко рефлектирующими. Том 11, страница 143. Но беда и вина Раскольникова в том, что его проклятая мечта поразила не только его умное сердце. «Я сердцем зол. Этим можно многое объяснить», — говорит он Соне и говорит правду. Ошибки и недоумения ума исчезают скорее бесследнее, чем ошибки сердца. Излечиваются же не столько от споров и разъяснений логически, сколько неотразимую логикой событий живой действительной жизни, которые весьма часто сами в себе заключают необходимый и правильный вывод и указывают прямую дорогу, если не вдруг, не в самую минуту их появления, то, во всяком случае, весьма быстрые сроки. Не то с ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная. Это есть уже зараженный дух, несущий с собой весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу, напротив, перерабатывающие эти факты на свой лад, ассимилирующие их своим зараженным духом. Том 25, страница 5. У Раскольникова не только ошибки ума, но и ошибки сердца. У него зараженный дух, который пока и перерабатывает все факты на свой лад. «Соня его боялась», — пишет автор. «Даже мать его боится, черта ужасная и точная. Ведь он никого не любит и никогда не полюбит», — отрезает Разумихин. Сравни. Достоевский об Онегине. Может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает. Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия. Том 26, страница 143. Высший и развитой человек, преследуя высшую мысль, отвлекается иногда совсем от насущного, становится смешон, капризен и холоден. Даже просто, скажу тебе, глуп. И не только в практической жизни, но под конец даже глуп и в своих теориях. Подросток. Мономан опять. Тщеславие бешеное, исключительное. Вот впечатление от него Зосимова, врача. Да тут, может быть, вся-то точка отправления болезней сидит. Самолюбие непомерное. Пуще же всего тщеславие, гордость и тщеславие. Наполеон его ужасно увлек. Так характеризует Раскольникова и цинично проницательный Свидригайлов. Раскольников не просто исповедует теорию двух разрядов, он живет, пытается жить по ней. Что же остается от доброй цели, если прав пророк со своей хорошей батареей? Вот с такими внутренними целями конечный результат предопределен. Непредвиденное, нечаянное оказалось закономерным. Раскольников пожинает то, что сам посеял. Если начинаешь дело с лозунгом «Да здравствует вековечная война», то и получишь, в конце концов, всеобщее взаимоистребление. Пусть пока в бредовых снах. Если больше всех прав тот, кто больше всех может посметь, на большее плюнуть, то и все будут стремиться все посметь, все и станут на все плевать. Что написано таким пером и должно доделываться топором, здесь соответствие полное, вековечная война и цель, и средство, и результат. После этого не скажешь: «Я этого не хотел, я не этого хотел». И миллионы ненужные Ивану Карамазову, как и Раскольникову, суть гроши по сравнению с идеей «все позволено», с идеей «крови по совести». Тут уже об инквизиторском гонораре речь. Единственным средством для получения прав на «все позволено» и может быть только само это право. Оно само себя доказывает, само себя творит. Не есть ли оно самоцель, осуществляющая себя как таковую? Раскольников вынужден признать эту логику, отнюдь не осуждая ее, а наоборот, возвеличивая, отнюдь не сдаваясь, а даже наступая. Он признается себе гордо и самоуверенно: сила нужна, сила. Без силы ничего не возьмешь, а силу надо добывать силой же. Не столь уж благими, совсем не благими намерениями вымощена дорога в ад, как вначале казалось. Выходит, известное бонмо не столь глубоко, сколь остроумно, да и остроумием-то это лишь скрывает глубину истины, искажает ее. «Еще хорошо, — говорит Порфирий, — что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали». Но сам Достоевский, как художник, и реализует возможность, даже неизбежность такого финала уже из этой теории в последних снах Раскольникова. Раскольников мог бы сказать о себе словами героя «сна смешного человека». «Дело в том, что я развратил их всех. Знаю только, что причиной грехопадения был я». Этот герой сравнивает себя со скверную трихиной, тоже трихина, с атомом чумы, заражающей целое государство, тоже моровая язва. А в итоге скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умолить ее в других. И в том жизнь свою полагал. Общество разделилось на премудрых и непремудрых, тоже два разряда, причем для ускорения дела премудрые старались поскорее истребить всех непремудрых и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее. Те же последние сны премудрого Раскольникова, только еще более кошмарные. Нечаянное убийство. Но вот что скажите, чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли? Знаки такие есть. Если Раскольников хочет убить проценщицу, чтобы отомстить за Лизавету, чтобы помочь потом Лизаветам, то почему же он убивает эту Лизавету? Во имя ее самой? Или во имя других Лизавет? Почему, не задумываясь, готов к тому, чтобы Миколка вместо него на каторгу пошел во имя других Миколок? Или? Два разряда. Высшие и низшие, собственно, люди и нелюди. Материал для унавоживания. А куда отнести близких? Сестру, мать? Тоже к низшему? К нелюдям? В шам? Или для родственников исключение? Тогда ведь в теории поправочка нужна. А как разделить детей? Раскольников боится такого неизбежного заострения выдвинутого им же самим вопроса, боится квалифицировать по означенному виду насекомых, сестру и мать. Но идеи обладают неумолимой логикой. Если все люди делятся на два разряда, то можно сначала по деликатности, а на самом деле по трусости, или отдавая дань совести, можно даже сказать, что слово «низший» не должно унижать. Так Раскольников и говорит. Но какие бы слова при этом ни употреблять, никуда не уйдешь от того факта, что все разделены на собственно людей и нелюдей. Что разделением этим даруется или отнимается именно право на жизнь. Людей он делит на гениев и негениев, то есть вшей. Само основание этого деления выдает ненасытное и необузданное тщеславие, но титул, чин этот не менее привлекателен и другим. Освобождением человека от совести, возможностью стать по ту сторону добра и зла, раз гений, значит, все и дозволено. Тут уж не о совместности, не о совместности гений и злодейства идет речь. О том, что злодейство-то и есть гениальность, и чем больше злодейства, тем больше и гениальность. Раскольников видит в своей теории двух разрядов величайшее открытие и не видит, что на деле он лишь присоединяется к вековечной логике ненавистного ему мира. Но иногда надрывно признает и это. Теория двух разрядов даже не обоснование преступления, она сама уже и есть преступление. Она с самого начала решает, предрешает в сущности один вопрос — кому жить, кому не жить? И заочный, абстрактный список низшего разряда, список, который, конечно же, составлен самими высшими, неизбежно превращается на деле в очень конкретный список, имя которому — проскрипции. Если введен критерий двух разрядов, то главное дело уже сделано, остальное приложится. Старуха, проценщица, по этому списку лишь самая бесполезная, самая вредная вошь. С нее дело лишь начинается, но далеко-далеко не кончается. Здесь неизбежность цепной реакции. Да и где, собственно, критерий-то? Где знаки? Их нет, кроме одного единственного. Кроме того, что я — само себе знак, само себе критерий, само себя назначает. Это я — самозванец. «Бедная Лизавета!» — восклицает Раскольников. Зачем она тут подвернулась? Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю. Точно и не убивал. Раскольников не думает о Лизавете прежде всего потому, если не исключительно, что для него это слишком страшно. Сам он объясняет убийство Лизаветы нечаянностью, подвернулась. Суд принял еще во внимание ипохондрическое состояние преступника. Но если нечаянно, да еще в момент аффекта, то вроде бы раздумывать нечего. Однако, к какому разряду относится Лизавета? Ясно. К низшему. Значит, ею можно пренебречь, то есть, в частности, убить. Не обязательно, может ответить Раскольников. Ну, а если убить для того, чтобы произнести новое слово? Выходит, что убийство это, хотя и нечаянное, непредвиденное, произошло все-таки закономерно, по теории. Если ее не убивать, то ведь нового слова, пожалуй, никто и не узнает. Непредвиденное убийство? Очень даже предвиденное, предопределенное, предумышленное теорией двух разрядов, арифметикой. И все же. А вдруг в момент ее убийства в Раскольникове сработала не арифметика, а просто действовал инстинкт самосохранения. Было и это. Бывало это и потом. Например, в конторе, когда Раскольников убедился, что на него нет подозрений в убийстве. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности — вот что наполняло в эту минуту все его существо. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости. Чисто животной. Это Достоевский от себя прямо пишет. И эта черта драгоценная, говоря его же словами. Еще он от себя же напишет о звериной хитрости Раскольникова, заметающего следы. Не раз еще будет ждать Раскольникова чисто животная радость. Вместо чисто животного страха — в награду за чисто животную хитрость. Все это так. Только о чем это говорит? Не о том ли, что теория двух разрядов и соответствует такой радости, такому страху и такой хитрости? Не о том ли, что эстетическая теория — это сначала низший разряд вне люди зачислила, а на практике сама из человека нелюдя делает? Неправота целей превратилась в животный страх, изощренная казуистика — в животную хитрость, а от величия и гордыни осталась лишь животная радость, полное развенчание, саморазвенчание теории двух разрядов. Инстинкты инстинктами, аффекты аффектами, болезнь болезнью. Даже все преступление можно списать на болезни. Но, припомним Порфирия Петровича, зачем же, батюшка, в болезни-то, да в бреду все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с. Почему в аффекте-то этом он себя пожалел, а не Лизавету? Ведь мог бы и на каторгу пойти за старуху, зато Лизавета осталась бы жить, но нет. Новое слово свое дороже жизни чужой оказалось. Лизавета нарушила чистоту эксперимента. Да чист ли сам эксперимент? А подвернись на месте Лизаветы Соня, убил бы? Лизавету ведь он знал. Все-таки рубашки ему чинила, а Соню и в глаза не видывал. Раскольников не случайно убил Лизавету. Он лишь случайно не убил Соню. Еще вопрос. А ну как другой Раскольников этого нашего завож сочтет и решит для самопроверки на тот свет отправить, чтобы свое новое слово сказать? Всегда ведь среди необыкновенных найдутся любители попасть в еще более необыкновенные и так далее и тому подобное. Идея двух разрядов идея арифметики, смертоносный бумеранг, увернуться от которого невозможно. Еще? А если кто-нибудь другой, тоже исповедующий теорию двух разрядов, решит, что ему для самопроверки необходимо убить мать Раскольникова или сестру его, как отнесется к этому Родион Романович? Обрадуется единомышленнику? А если не обрадуется, то ведь опять непоследовательность получается. И последний вопрос, самый страшный. А случись? Пусть один шанс из миллиарда на месте Елизаветы сестра, мать. Убил бы? Неужели и в этом случае сработал бы аффект, инстинкт самосохранения? А если бы не сработал? Значит, в теории действительно поправочка нужна? Для родственников все-таки исключение, а для детей? Но тогда ведь и треснет вся монолитность теории. Мнимая монолитность. Бесчеловечной теории.